Глава 20. Жак Бонсержан. Вечером я стала подводить рабочие итоги и попыталась понять, сколько еще времени мне потребуется провести в Париже. Исследование благополучно завершилось, и все-таки один момент по-прежнему не давал мне покоя. Отпуск семьи Массон на побережье Нормандии. Я никак не могла понять, зачем Матильда включила этот эпизод в воспоминания об оккупации, ведь поездка имела место гораздо раньше. Очевидно, я что-то упустила. Если бы эпизод и вправду не имел значения, архивисты центра от него избавились бы. Старик Массон. Бельвильский мясник. Похоже, он играл куда более значительную роль, чем я полагала вначале. Спору нет, он принадлежал к знаковому поколению. Согласно официальной версии, количество погибших в Первую мировую войну составило порядка 1 358 тысяч человек. Еще 4 266 тысяч раненых, из которых 1 500 тысяч, включая отца Матильды, на всю жизнь остались инвалидами и калеками. Эти места предназначены для, в первую очередь, «Матильды де Гер», инвалидов войны, 1,5 миллиона. И вы — лишь часть огромного списка, в котором находится более 5,5 миллионов жертв. Может, в этом и заключается смысл истории с отпуском на море? Может, именно эта цифра, как ничто другое, повлияла на события периода оккупации, на официальную политику коллаборационизма, о которой с гордостью говорил маршал Франции, когда-то и сам герой битвы при Вердене, на эгоистичность некоторых граждан и полное равнодушие других, на расовую ненависть, пропаганду и депортации в лагеря смерти, на героические поступки отдельно взятых людей. Словом, на все. Просто потому, что даже мысль — о возможной потере еще 5,5 миллионов казалось невыносимой. Такое невозможно было себе представить. Теперь мне стало очевидно, старик Массон был крепким, очень крепким мужчиной. Путь на работу, который тот проделывал изо дня в день, настоящее испытание даже для молодого человека на двух здоровых ногах. От Курон до Конвансьон, ближайшей к бойне станции, я насчитала 23 остановки. Пересадка была только одна на станции Пегаль, но во времена Массона еще не придумали эскалаторов, а значит, для мужчины на костылях подъем из метро также превращался в тяжелую работу. А если учесть, что помимо него в те годы насчитывалось еще 1,5 миллиона коллег, треть из которых, вероятно, тоже искала работу в Париже, он даже не мог рассчитывать на сидячее место в вагоне. Неудивительно, что он так много пил. На следующий день я решила воссоздать маршрут старика Массона до работы. По второй линии я пронеслась мимо Сталинграда и Барбес, над универмагом Тати и маленькой Африкой, с которой меня связывало так много болезненных воспоминаний. На платформе «Севро-Бабилон», располагавшейся прямо под отелем «Лютеция», я обратила внимание на уличного артиста, который давал спектакль в дальнем конце вагона. Старичок с густой белой бородой размахивал потрёпанными куклами над черной занавеской, которую он повесил между двумя хромированными поручнями. Пассажиры не обращали на него внимания. Кое-кто намертво прилип к своему телефону, другие увлеченно рассматривали обувь попутчиков. Кукловод оставался невозмутим и, кажется, искренне верил в собственную историю, которая, судя по всему, представляла собой смесь приключенческого романа и Марлете. Среди кукольных имен я уловила два знакомых — Мариус и Казетта. Я сошла на станции Конвансьон, после чего меня ждала 15-минутная прогулка до бывшей территории Боэн, на которой теперь располагался парк Жоржа Брасенса. Возможно, профсоюз, в котором состоял старик Массон, все таки выделил ему место в бесплатном автобусе. Может, даже лошадь с повозкой? На входе в парк меня приветствовали два бронзовых быка на прямоугольных основаниях. Зайдя в ворота, я увидела клумбы с красными и оранжевыми цветами, прут, окаймлённый камнем, и гравийные дорожки, петлявшие под сводами платанов. «Этакая приятность», — подумала я, для жителей многоэтажек, возвышавшихся на склоне холма по соседству. Но как бы не любили это место современные женщины с младенцами в колясках, я с трудом представляла его себе во времена оккупации. С ангарами, куда животных сгоняли перед смертью, шлангами для мойки полов, красной пеной на сточных трубах, мясниками, которые закидывали туши в грузовики и развозили по ресторанам клиши и Сен-Жермена. Поднявшись в гору, я пустилась в долгую прогулку вокруг муниципальных насаждений в надежде, что рано или поздно уловлю ощущение прошлого и того места, где когда-то работал отец Матильды. Однако среди пустых лавочек, высотных зданий из белого бетона и следов от беговых кроссовок, которые изредка встречались на пыльной дороге, я ощущала лишь привычную текстуру повседневности. На обратном пути возле главных ворот я неожиданно остановилась. В воздухе пахнуло лошадиным потом. Принюхавшись, я повернула в сторону и пошла на запах к окраине парка. Я ожидала увидеть конный двор, спрятанный под сенью деревьев, и держала ухо востро, чтобы не прослушать цоканье металлических подков. Миновав разноцветную площадку для игр и здание яслей, раскрашенное в таком же кукольном стиле, я окончательно убедилась, никаких лошадей там не было. В конце концов, я вышла к бывшей конюшне, протянувшей вдоль ограды. Здесь во времена старика-масона божьи создания заканчивали свой трагический путь от пастбища к парижскому столу. Однажды я прочитала, как обитатели Важерара жаловались на лошадиный запах, настолько едкий, что перебивал даже вонь от убитых коров и кур. Однако в последний раз лошадей сюда привозили более 50 лет назад. Теперь же под стеклянной крышей на красивых железных подпорках устраивали ярмарки подержанных книг. В первом стойле мне встретилось несколько коллекционных томов, но в основном там продавали однотипные собрания Руссо и Вольтера, которые когда-то спасли из разрушенных домов, а теперь отпускали метрами как альтернативу обоям. Во втором стойле торговали комиксами, среди которых попадались как вполне современные, так и безнадежно устаревшие. Например, про слона-колонизатора по имени Бабар или про дурочку-бретонку Бекассин. Был ли в этих книгах какой-то шарм или только недостатки, продавцы и покупатели говорили о них исключительно в контексте любопытства. Никто не рассчитывал, что после приобретения их действительно будет кто-то читать. Шагая домой от метро, я надеялась, что застану в квартире Тарика. Он, конечно, не даст мне ответов и не поможет разгадать тайну лошадиного амбре, но, по крайней мере, в его компании я смогу выговориться. К тому же, я по-прежнему верила, что в силу невежества мой жилец обладает повышенной восприимчивостью ко всему, что происходит в реальном мире. За пару дней до вечеринки я так и сказала. «Мне нравятся твои истории про девушек в метро и про людей, которых ты случайно встречаешь на улице. Может, все дело в том, что ты пока не накопил достаточно опыта и знаний. Ты не ищешь потаённых связей и не говоришь, что суть вещей должна быть такой-то, только потому, что во времена Парижской коммуны случилось то-то и то-то. Ты летишь по жизни рикошетом, словно шарик в машине для пинбола. Ты видишь все таким, какое оно есть сегодня. Это редкий дар». Тарик ответил: «Правда? А я-то думал, дело в наркотиках». Дома его не оказалось, и я не знала, когда он вернется. Оставлять друг другу записки у нас было не принято. Поэтому в следующие несколько часов мне пришлось сосредоточиться на рутине. Книги, работа, уборка, проверка электронной почты, планирование. Однако, что бы я ни делала, отвлечься мне не удавалось. Я не могла толком сосредоточиться ни на той скудной информации, которую мне удалось найти о лагере Нацвейлер, ни на салате из латука, чечевицы и обжаренных грецких орехов, которые я приготовила на ужин. Думать я могла только про лошадей. Я почувствовала присутствие животных там, где их не было. Наверное, унюхать что-то нереальное еще не так плохо, как, например, увидеть или услышать. Объяснить второе можно только бредовым состоянием или психозом. Пусть так, и все же. Может, я пережила что-то типа временной синестезии, состояние, при котором нарушается не восприятие органов чувств, но ощущение времени, так, что две эпохи в твоей голове соединяются в одну. Может, в какой-то момент мой мозг перестал обрабатывать несовершенство настоящего и, перейдя в аварийный режим, через запах подключился к более содержательному прошлому? Если так, то что теперь будет со мной? Я провела рукой по волосам. Неужели я сошла с ума? Погоняв по тарелке недоеденный салат, я решила открыть компьютер и поискать в интернете. «Cheveux, парк Жорж Брассен, манеж, экитасьон». Поначалу поиск выдавал только то, что я уже знала. Дрожащими руками я ввела «Парк Жорж Брассенс, пони райдс». Прокрутив страницу до самого конца, я заметила слово «поней». «Ну, конечно». Французское правописание. По ссылке обнаружился какой-то блогер, который рассказывал про самые любимые публичные пространства в Париже и признавался, что парк Жоржа Брассенса занимает в его списке почетное третье место. После сомнительной похвалы в статье говорилось о том, что в некоторые дни недели дети могут покататься в парке на пони. Последнюю поездку устраивали 3 днями раньше. Пони — достаточно пахучее животное, чтобы запах от него сохранился на следующие 72 часа. Под объявлением была фотография. 3 ребенка в шлемах верхом на маленьких лошадках. В отсутствие других объяснений пришлось довольствоваться этим. Распечатав билет на поезд, я решила заполнить онлайн-форму с данными моего водительского удостоверения, чтобы сэкономить время в офисе по прокату машин. Затем я подготовила одежду для поездки. Льняное платье, легкую кофту и мягкую обувь для долгих прогулок. Рядом я положила 2 книги, чтобы скоротать время в поезде. Наконец, я приняла душ и помыла голову. Решив, что ромашковый чай поможет мне уснуть, я налила в чашку кипятка. Мои руки по-прежнему дрожали. Мне хотелось, чтобы Тарик поскорее вернулся. Хотелось, чтобы Жасмин еще была в Париже. Может, стоит ей позвонить? В Нью-Йорке время вполне подходящее. Но больше всего я мечтала поговорить не с ними. И не с моими родителями, не с братом, не с профессором, не с коллегами и друзьями, которые остались в Америке. Внезапно меня озарило. Так ярко, что на секунду мне показалось, будто я ослепла. Единственный человек, которого я хотела увидеть и без которого мне больше не обойтись — Джулиан Финч. Когда я позвонила, в трубке заиграло автоматическое сообщение «Le numéro que vous avez demandé n'est plus attribué» — набранный вами номер больше не существует. В двери повернулся ключ. «Тарик, это ты! Привет, где ты был?» «Да так», — его лицо расплылось в ленивой улыбке. «Просто гулял». «Ты что, курил?» «Джамаль отдал мне целый пакет, и мне нужно обязательно скурить его до поездки в аэропорт. Но ты не волнуйся, здесь я курить не буду». «Похоже, тебе и не надо». Сама я пребывала в эйфорическом состоянии от одной только уверенности. Уверенности в том, что Джулиан меня поймет и поддержит сегодня и до конца обозримого будущего. «Слушай, Тарик, я ненадолго выйду». «А куда?» В обычной ситуации я бы сказала ему не лезть в чужие дела. Но, признавшись себе в том, что так долго отрицала, я почувствовала невероятный всплеск энергии, отчего голова моя немного поплыла. «Я пойду к Джулиану. Не смогла ему дозвониться, поэтому хочу сходить к нему домой». «Правда? А зачем? В каком смысле? Он что, не написал тебе?» «О чем ты вообще говоришь?» «Ну, он вернулся в Лондон. Он попросил меня с тобой попрощаться. И еще что-то про де Мюссе». «Он что?» «Он сказал: передай ей, что де Мюссе понадобилась моя помощь». Он выкинул свой французский номер. «Когда ты с ним встречался?» 5 дней назад. Мы выпили пиво. Я собирался тебе рассказать, но мы с тобой почти не виделись, и я...» «Вы выпили пиво? А что в этом странного?» «Но ведь Джулиан мой друг». «Я знаю. Он попросил за тобой приглядеть». «Он попросил что?» «Ничего. Он сказал, что пока останется у сестры. Ты ее знаешь?» «Нет. Откуда мне знать его сестру-англичанку?» «Он оставил номер телефона, на всякий случай, домашний». «Где он?» «По-моему, я оставил его в другой куртке». «Ну, и чего ты ждешь?» Пока Тарик ходил в свою комнату, я пыталась осознать изменения, которые внезапно произошли в моей жизни. Когда он, наконец, вернулся, вид у него был взволнованный. «И где он?» «Мне кажется, вчера я забыл ту куртку в баре». «Твою же мать, Тарик!» «Прости меня». Он собрался уходить, но потом остановился и добавил: «Джулиан просил передать, что любит тебя». 2 дня спустя Тарик улетел в Марокко, а на следующий день я отправилась в Нацвейлер. Чтобы наверняка попасть в концлагерь в рабочие часы, мне пришлось уехать из Парижа ранним утром. Бастилия, площадь Республики. В метро одно известное название сменялось другим. Вскоре объявили остановку Жак-Бонсержан. Про это место можно знать 2 вещи. Одни скажут, что так звали юного борца сопротивления, казненного немцами во время войны. Для других этот район — новый центр клубной жизни Парижа. Несколько месяцев назад я бы с восхищением отнеслась к первым и с глубоким презрением ко вторым. Но теперь я во всем сомневалась. Дома я проверила имена кукол — Мариуса Казетта — и обнаружила, что так звали героев романа «Отверженные», произведение, которым я никогда не интересовалась в силу легкой брезгливости по отношению к мюзиклам. Так что вот самая известная книга XIX века, а я ее не читала. Более того, если бы не Джулиан, я бы никогда не узнала, что «Рю де ля Гуддор» — место действия другого романа XIX века, почти такого же известного, как и роман Гюго. Я ведь даже не посмотрела, кто такой Жорж Брассенс, художник или певец. Что ж, нельзя знать все, подумала я, когда поезд остановился на Восточном вокзале. И если уж на то пошло, просвещение и тьма, несуществующие полярности. На самом деле есть лишь разные степени невежества. В переходе я зашла в супермаркет «Маркс и Спенсер» и купила сэндвич с ветчиной и горчичным соусом, чтобы перекусить в поезде. Название магазина напомнило мне одну историю, которую однажды рассказал мне брат. По его словам, для розничных продавцов эти сэндвичи производила корпорация «Хайнс» на фабрике в английском городке Лутон, известном своей мусульманской диаспорой. Ворон говорил, что рабочий коллектив фабрики составляли несколько приезжих семей, которые друг за другом приглядывали и время от времени просили своих двоюродных сестер и братьев подменить их на время отпуска. Но так ли уж они счастливы, думала я, расплачиваясь за сэндвич. И нравится ли им вообще работать с ветчиной? В конце концов, восстание сипаев когда-то началось с того, что индийские солдаты-мусульмане возмутились, что пули, а может, ружья, которые им выдавали, были смазаны свиным салом. Погодите, или речь шла о солдатах-индуистах и коровьем жире? Если так, то получается... «Да остановись ты уже», — сказала я себе. «Эта привычка искать взаимосвязи сведет меня с ума. Надо сосредоточиться на настоящем». Добравшись до Восточного вокзала, я отыскала нужную платформу и села в поезд до Страсбурга. До отправления оставалось 10 минут. С бутылкой Эвиана и сэндвичем наготове я устроилась поудобнее у окна и открыла книгу. Сосредоточиться на чтении у меня не получилось. Тогда я принялась рассматривать пейзаж, вынуждая себя обращать внимание на детали, как это делал бы натуралист. Местность в основном равнинная, с небольшими подъемами. Параллельно дороге тянется шоссе, квадратные автомобили однотипного дизайна, ветровые установки, березовые рощи, еще зеленые, словно размеченные по линейке, поля пшеницы, лиственные леса, гнезда упитанных грачей. Другие пассажиры в моем вагоне либо спали, либо играли в телефонах. Рядом сидел мужчина в ковбойской куртке, от которой пахло дешевой кожей. Чем дальше на восток, тем выше поднимались холмы. Теперь за окном мелькали фруктовые сады с персиковыми и яблоневыми деревьями. Косогоры становились круче. Постепенно мы приближались к подножию Вогезов. Андре Боррелли, трех ее напарниц по УСО, привезли сюда из парижской тюрьмы Френ, вероятно, по той же самой дороге. В этом я была почти уверена, хотя... Может, сначала они заехали в Карлсруэ? Случалось, что в процессе депортации пленники переживали редкие моменты беспечности. Выйдя из тюремных камер, эти женщины, наконец, смогли немного отвлечься, поиграть в карты, выкурить сигарету и, конечно, обменяться историями. Редкая ситуация, в которой они, с одной стороны, снова ощутили свою принадлежность к сопротивлению, а с другой — зажили самой обычной жизнью, болтали, смеялись, радовались ощущению дружеского плеча. Никто толком не знал, что происходит, даже охранявшие их немцы. Они и сами порой садились поиграть с женщинами в вист. Никто не понимал, что ждет их по прибытии. Все, конечно, слышали, что там были виселица и газовая камера. Но лагерем смерти Нацвейлер не считался. Умирали в нем лишь немногие. Люди, попадавшие под директиву «Нахтуннабель», «Ночи туман» и отмеченные желтой звездой. По этому знаку нацисты понимали, что человек не должен вернуться обратно в мир, и его можно до смерти загонять на работе. Что касается Андрея и ее подруг, на тот момент они, пожалуй, еще не до конца осознали, как работает нацистская логика. Я наблюдала за пассажирами в вагоне и в какой-то момент неожиданно услышала низкие голоса четырех женщин, которые говорили о чем-то между собой, время от времени срываясь на нецензурную лексику. Профессор Путнам всегда говорила нам, что смерть — это незакрытая дверь, и что прошлые жизни навсегда остаются с нами и доступны для изучения в любой момент. Однако присутствие этих женщин стало настолько явным, что перешло границы всякого исторического сострадания. Я попыталась их приглушить. Что я знала про Андре Боррель? Совсем немного, хотя и собрала воедино все упоминания, которые попались мне в книгах и архивных документах. На фотографиях у нее было решительное лицо, которое в зависимости от освещения казалось то бесстрастным, то красивым. Она рано бросила школу и пошла работать сначала в магазин одежды, а потом в пекарню «Пюжо» на авеню Клебер. Для Матильды и Жюльетты этот район был слишком фешенебельным, зато по соседству располагался немецкий военный штаб. Возможно, Клаус Рихтер приходил в ту самую пекарню, и стоявшая за кассой Андре пробивала ему торт или круассан. Она ненавидела марионеточное правительство Виши и с презрением наблюдала, как во Францию стекались немцы. Она присоединилась к южной ячейке сопротивления, а когда нацисты ее раскрыли, сумела бежать в Лондон, где прошла курс подготовки в УСО. На фотографиях того периода она снята в форме и кепке со значком КМСП — Службы медицинских сестер ВС, которая давала прикрытие агентам УСО. Как только Андре приземлилась во Франции, ей тут же поручили опасное задание в тандеме с Фрэнсисом Саттелом, лидером английской ячейки. Именно он позже называл ее примером для каждого из нас. Затем она влюбилась в радиста по имени Жильбер Норман, а после предательства группы «Проспер» угодила в парижскую тюрьму. Чтобы не падать духом, она писала письма на папиросной бумаге и упрашивала охранников, чтобы те отправляли их ее сестре. Хоть и немногие отдают дань уважения подвигам Андре, она была реальной исторической фигурой. Матильда Массон и Жюльет Лемар тоже реальные люди, но о них знает лишь узкий круг историков вроде меня. Может, что-то еще помнят их семьи, но не думаю, что им известно больше. Подруга Жюльет, Жоржет Шевалье, посвятила свою жизнь сопротивлению, и о ней вообще не писали в книгах. Позывной Симона принадлежал девушке, чьего имени не знал даже Арман, а если и знал, то никогда не открыл его Матильде. Еще, конечно, Клеманс, незнакомка со старинной фотографией, приходившая ко мне во сне. С уверенностью можно сказать лишь то, что во время оккупации она жила в Париже, но чем она занималась на самом деле, тайна, покрытая мраком. Вероятно, мы об этом никогда не узнаем. Историческое, реальное, возможное. Мне приходилось из последних сил хвататься за эти определения. На станции в Страсбурге я первым делом сходила в офис автопроката и забрала ключи от машины. Вскоре на крыше многоэтажной парковки я нашла свой белый Рено. Выбравшись на главную дорогу из города, я почти по прямой доехала до Штрутгофа, небольшой деревушки в долине, куда под конвоем привезли четырех женщин. За окном стоял чудесный день. То, что надо для поездки в горы. Даже несмотря на события прошлого, которые меня сюда привели, на душе у меня посветлело. В Штрутгофе дорога пошла вверх, сначала плавно, а затем все круче, и стала петлять по S-образному маршруту. Права я получила только в 25 лет, и водить училась на автоматической коробке, поэтому с ручной мне теперь приходилось нелегко. Поначалу я даже не сообразила, что впереди меня ждет такая гористая дорога, но затем вспомнила. Когда-то на месте лагеря располагалась лыжная станция. Сглотнув, чтобы прочистить заложенные уши, я проехала мимо крошечного придорожного знака «Chambre de Gaz». Шрифт надписи оказался знакомым. В похожем стиле в сельской Франции оформляли вывески «Chambre d'hôte» — местных гостиниц по типу «кровать и завтрак». Местечко на Цвейлер оказалось невероятно красивым. В прозрачном воздухе раскачивались еловые шапки, чуть поодаль синело горное кольцо. Повсюду слышалось пение птиц, дроздов, иволок, зябликов. Мне сразу вспомнились слова моей старушки-домовладелицы. «Heureux comme un pinson» — «счастливый, как зяблик». Кстати, по-английски «зяблик» будет «финч». Финч. Припарковавшись, я зашла в современное на вид здание администрации. У дверей стоял автомат с напитками, окруженный группой туристов. Все оказалось организовано куда лучше, чем я предполагала. Здесь даже были книжный магазин и комната для аудиовизуальных презентаций. Вход на старую территорию лагеря располагался выше по склону, где атмосфера горного курорта постепенно рассеивалась. Над дощатыми воротами с колючей проволокой висела деревянная табличка «Концлагерь на Цвейлер Штрутгов». Показав дежурному свой билет, я взяла в киоске план местности. Лагерь раскинулся на нескольких уровнях крутого склона. На самой вершине стояли низкие деревянные бараки, в которых содержали пленников. Прямо под ними, на самом видном месте, возвышалась виселица с петлей. По всему периметру, обнесенному колючей проволокой, располагались зелено-голубые сторожевые будки. а дальше только горы и лес под огромным сводом синего неба. Мне очень хотелось побыть одной, и я дождалась, пока группа туристов спустится на уровень ниже. За прибытием Андре Боррель и трех ее подруг из барака наверху наблюдал еще один офицер английского УСО. Мужчина, который сразу обратил внимание, что с новыми пленницами обращаются особым образом. По его словам, Андре куталась в потрёпанный полушубок и носила светлые волосы, вероятно, покрасила их перед очередным заданием. Она всегда была энергичной, сорваняться в юбке, обожала кататься на велосипеде, лазить по горам, но к прибытию в Нацвейлер заметно осунулась из-за тюремного распорядка и скудного питания. Родилась Андре в очень скромной семье. Один мой коллега говорил о таких «de petits gens», то есть «маленькие люди», и, примкнув к сопротивлению, заново училась вести себя на публике. Например, не курить и не есть на улице, поскольку такое поведение никак не соответствовало ее прикрытию, помощнице пекаря Савеню Кеблер, привыкшей к порядкам одного из самых дорогих районов Парижа. Однако Андре была чрезвычайно находчивой и за всякое дело бралась с энтузиазмом. Вот уж действительно пример для каждого из нас. Подъем в гору из Штрутгофа измучил бы Андре, даже будь она в лучшей форме. С этими мыслями я побрела на окраину лагеря, где располагались тюрьма и крематорий. Может, они поднимали чересчур ослабленных пленников на машинах? Интересно, чего ожидала от этой поездки Андре, неутомимая женщина, которая всегда первой вызывалась на самые трудные и опасные задания? На месте пленницы узнали, что им будут делать прививки от тифа, болезни, мучившей все подобные лагеря. Эта новость еще сильнее ослабила их бдительность, хотя они отказались снимать одежду в отсутствии доктора женского пола. Тюрьма, в которой их держали, оказалась одноэтажной дощатой постройкой зеленого цвета с наклонной войлочной крышей. Внутри меня встретили пустые камеры с каменными полами. Никого, кроме меня, там не было. Замерев в коридоре, я прислушалась к женским голосам. «Вера? Здесь. Андре? Тюэла? Соня?» Возможно, я сказала это вслух. Прямо по соседству стоял крематорий. Здание похожего дизайна, только с высокой жестяной трубой, которая держалась на четырех опорах, вбитых в землю. Атмосфера внутри была другой. Там была комната со шкафчиками для лекарств и белый кафельный стол патологоанатома. Главные атрибуты нацистской медицины. Местные тюремщики часто вешали заключенных для острастки остальных, а тех, кто умирал на каторге, просто сжигали в печи. Однако Нацвейлер не был лагерем смерти, поэтому рутинными навыками убийства здесь никто не владел. Вскоре вышестоящее командование Берлина распорядилось, чтобы четырех пленниц казнили, но не в газовой камере, устроенной прямо под лагерем, во флигеле местного отеля-ресторана, а смертельной инъекцией. К выполнению приказа медицинский персонал Нацвейлера приступил неохотно. В тот вечер они надеялись отпраздновать увольнение старшего врача. Задание даже попытались перепоручить другим сотрудникам лагеря. Пока топилась печь, врачи распивали спиртное. Всем заключенным было приказано зашторить окна и оставаться в хижинах под страхом смерти. 2 часа спустя на скамейке в здании крематория Андре Боррель, Диане Роуден, Вере Ли и Соня Альшинецке, француженке, двум англичанкам и польке, сделали инъекции фенола из последних лагерных запасов. Однако, несмотря на то, что препарат вводили опытные врачи, сама процедура прошла из рук вон плохо. Дозировка подбиралась наугад, и в конечном счете фенола просто не хватило. Женщины обмякли в бесчувственном состоянии, но погибли не сразу. Из коридора я попала в комнату, где стояла печь с огромной, зияющей пастью. Погрузив умирающих женщин на металлические носилки, врачи стали закидывать их тела в огонь. Но когда подошла очередь Андре, она по-прежнему была в сознании и попыталась сопротивляться. Она вцепилась в лицо своего убийцы и рвала ногтями его плоть, пока тот заталкивал ее в пекло. Возможно, в тот момент передо мной стояла не та же самая печь, а лишь похожая. В подобных ситуациях нельзя знать наверняка. Я прикоснулась к металлу в надежде, что почувствую под пальцами тот же самый раскаленный обод, за который в отчаянной попытке выжить хваталась Андре. Через мгновение я развернулась, вышла на улицу и, сев на ближайшую лавку, уронила лицо в ладони. Немного собравшись силами, я спустилась с холма к к небольшому мемориальному саду с белыми крестами и памятными табличками. Они символизировали каждую страну и каждую группу людей, которые содержались под стражей, подверглись преследованиям или погибли в этом лагере. Из крематория вышли трое ошарашенных людей. Когда они проходили мимо, я услышала голос француженки. Я и понятия не имела. «Je ne veux que ne dit», она рыдала навзрыд. Сама я не проронила ни слезинки и вскоре уже поднималась к выходу. Добравшись до виселицы, я остановилась и в последний раз окинула взглядом лагерь. Вдруг, к моему невероятному удивлению, над крематорием показался орёл. Взмыв над жесткими елями, он летел куда-то прочь, в синеву далеких гор. Никогда раньше я не видела настоящего орла. Вернувшись на парковку, я уселась в свой белый Рено, и внезапно меня охватила жуткая усталость. Мне захотелось как можно скорее попасть обратно в Париж, и я решила обменять билет на более ранний поезд, если смогу. Покидая Нацвейлер, я даже не взглянула на дом коменданта и не обратила внимания на стрелку, которая вела к газовой камере чуть ниже по склону. Несколько минут спустя меня оставили последние силы, и я поняла, что если не отдохну, потеряю сознание прямо за рулем. Осторожно переключая передачи, я медленно спускалась с горы и примерно на полпути вниз заметила вывеску отеля. По дороге в лагерь я почему-то не обратила на него внимания, но теперь находка оказалась очень кстати. Свернув, я двинулась по указателям и через некоторое время въехала в железные ворота на гравийную парковку. Передо мной оказалось белое здание с видом на долину. «Отель Дю Парк», — прочитала я на вывеске. Толкнув стеклянную дверь, я попала в холл с паркетными полами и тяжелыми вазами, из которых торчали пальмы. По правую руку я увидела стойку регистрации и телефон-автомат. Рядом на доске висели ключи с кисточками. Все крючки были заняты, словно в отеле кроме меня больше никого не было. Я позвонила в звонок. Ко мне никто не вышел, и я отправилась вглубь по коридору, миновала еще одну стеклянную дверь, на этот раз под тюлевыми занавесками. Заглянув в столовую, я обнаружила с десяток накрытых столов. Кое-где темнели винные бутылки, распитые наполовину и снова закупоренные. Я просунула голову в распахнутые двери, и в нос мне ударил резкий запах мастики и старых цветов, ароматическая смесь, а может, сухие хризантемы. «Мадам?» Я быстро развернулась. Передо мной стояла женщина в черном платье вдовы. «Вы звонили?» — спросила она. «Да. Скажите, у вас есть свободная комната?» Мы вернулись к стойке регистрации. Вдове было около 40, но лицо ее не выражало никаких эмоций и казалось совершенно бесцветным. «Номер 14, да?» — сказала женщина и протянула мне ключ. «Я же еще не... Извините. Да-да, вполне подойдет. «Вы с нами поужинаете?» «Да, полагаю, что да». «Постарайтесь не опаздывать, мадам». «Разумеется». Увидев, что при мне нет багажа, вдова совсем не удивилась и, похоже, рассчитывала, что я сама найду свою комнату. Я поднялась наверх по лестнице с облезлыми перилами. На последнем этаже оказался коридор с обоями в розочку. Дверь номер 14 я обнаружила в самом конце, справа. Повернув в замочной скважине старый ключ, я услышала приятный щелчок. На постели я увидела зеленое покрывало, а под ним плед и белое льняное белье, местами подштопанное, но чистое. В ванной комнате были душ и биде, но воздух пропах гнилью водопроводных труб. Выглянув в окно, я увидела горную дорогу, плавно восходившую к лагерю. Я решила, что немного посплю, потом поужинаю и двинусь в путь. Заплачу за комнату, но оставаться на ночь не буду. С этими мыслями я сняла платье и обувь и легла на кровать, прикрывшись уголком покрывала. В соседней комнате запели немецкие голоса. У меня в дверях, выпучив от страха глаза, стояла Андре Боррель и умоляла позволить ей спрятаться под моей кроватью. Я открыла глаза. Наверное, я очень быстро уснула и увидела сон. В дверь снова постучали. На этот раз ко мне пришла управляющая, женщина в черном платье вдовы, и сказала, что я опоздала к ужину. Нет, это тоже был сон. Снова проснувшись, я утерла со лба холодный пот. Пение в соседней комнате стихло, и теперь немцы о чем-то громко разговаривали. На краю моей постели сидел Джулиан Финч. «Я тебя люблю. Я всегда буду тебя любить», — повторял он. Вновь пробудившись, я встала и начала одеваться к ужину. Как же здорово, наконец, проснуться. Главное теперь снова не уснуть, иначе я потеряюсь и буду вечно падать сквозь землю в темноту. За дверью вновь послышались шаги. Опять Андре, на этот раз в пекарском фартуке. «Они забрали Джулиана», — сказала она. «Ils ont pris Julien». «Ну уж теперь-то я точно не спала». «Да, это реальность, это сознание. Получается, все остальные разы мне только снилось, что я бодрствую, но на самом деле...» Андре упала на колени перед моей постелью и, зажмурив свои огромные глаза, начала молиться. Мне очень хотелось ей помочь, но меня снова подхватила сонная волна и понесла прочь. Кто-то вновь забарабанил в дверь. Вдова. «Мадам, они идут за вами». Я поняла, что единственный способ убедиться в том, что я не сплю — шевелиться, как-то себя растрясти. Я начала сопротивляться и пыталась двинуть хотя бы кончиком пальца. Ничего не вышло. Зато оказалось, что я могу издавать звуки, могу кричать. Набрав полную грудь воздуха, я взвыла из последних сил. Наверное, в реальности у меня получился лишь жалкий стон, но этого хватило, чтобы открыть глаза. Я вскочила с постели, думая, что по-прежнему сплю. Нет. На этот раз все кажется по-настоящему. Кое-как добравшись до ванной, я включила холодную воду и умылась. Затем подняла глаза и посмотрела на себя в зеркало. «Всё в порядке», — сказала лицо в отражении. Теперь я слышала не парижский акцент Андре и не сельский говор вдовы, но свой собственный американский голос. «Всё в порядке». По-прежнему сомневаясь в реальности происходящего, я прошлась по комнате и выглянула в окно. На улице уже темнело, что вполне соотносилось со временем суток. Вернувшись обратно к постели, я проверила свои вещи. Книги, которые я брала в поезд, недопитая бутылка воды, блокнот и телефон — все на месте. Затем я оделась и на всякий случай решила потрогать разные поверхности — фарфор, шерсть, лен, железные шпингалеты на оконной раме. С каждым прикосновением ко мне постепенно возвращалась уверенность. Я не сплю. Я живая. И нахожусь в настоящем дне. В отеле между Нацвейлером и Штрудгофом, у подножия гор, которые, без сомнения, являются вагезами. С этими мыслями Ханна Калер пошла в другой конец коридора с жутким топотом, спускаясь по лестнице в холл на первом этаже. «Ужин готов, мадам», — объявила управляющая. «Я подумала, что вам понравится столик у окна». «Нет». Я оттолкнула женщину в сторону и понеслась к дверям, пытаясь на ходу нащупать в сумке хоть какие-то деньги. Поравнявшись со стойкой регистрации, я кинула туда бумажку в 50 евро. На улице я кое-как забралась в свой белый Рено, после чего глубоко вздохнула, вставила ключ в зажигание и резко завела мотор.